Гастхаунд не спеша кивнул и, медленно оглядевшись вокруг, ответил: «Я являюсь членом стиля фантомного копья». Кто-то из толпы резко вдохнул, а другие в замешательстве огляделись. Взгляд это надернулся, но он быстро вернул себе самообладание. Молодой стиль — один из тех, кого я считал мертвыми. Интересно. Возьми свою награду и отдохни, мальчик. Завтра от тебя многого ждут. В противном случае тебя быстро забудут, как дуновение ветерка. Итан передал Гастхаунду маленькую шкатулку. Забрав вознаграждение, Гастхаунд медленно развернулся, собираясь уходить. В этот момент к нему подошел копейщик и вернул Гастхаунду его пространственное кольцо, после чего последовал за ним. В это время Клаптрап принялся собирать вещи. Хелен внезапно очнулась и поспешила последовать за ними. Она все еще чувствовала взгляды на себе, задерживающиеся на ее изгибах, которые были видны даже сквозь ее неописуемо плохую кожаную одежду. Она покраснела, но ее взгляд был прикован к Гастхаунду. Когда Хелен подошла ближе, ее внутреннее «я» сильно выругалась и велела ей оказать поддержку не спеша идущему и хромающему Гастхаунду. Он восстанавливался на глазах, демонстрируя чудовищную скорость регенерации, но это не отменяло того факта, что он находился на пределе своих возможностей в течение целых 24 часов. Любой был бы истощен и обессилен. Она должна что-нибудь сделать, а не просто стоять на месте, как тупая дура. Когда они отошли на достаточное расстояние, чтобы любопытные торговцы и заместители лидеров стилей потеряли к ним интерес и занялись друг другом, Рэндидли обернулся к ней и произнес низким и ровным голосом: «Хелен, ну и дерьмовый видок у тебя», не удержась, выпалила Хелен и сразу же смутилась. Затем она уставилась на него, одновременно чувствуя унижение и удивительную нежность. «Дай руку», — улыбнулся Гастхаунд. Хелен было открыла рот, но затем немного подумала и просто протянула ему руку. Он положил свою руку поверх ее, очень легко, словно сорванный легким ветерком лист с дерева, абсолютно ненавязчиво. Но даже через это легкое прикосновение она ясно чувствовала, как дрожит его тело, что говорило о том, как близко он был к своим пределам. Вспыхнув от еще большего смущения, Хелен заставила себя закрыть рот и опустила взгляд. Весь оставшийся путь до их жилища все внимание Хелен было сосредоточено на этой легкой дрожи в теле Гастхаунда. Рэндидли разинул в изумлении рот, рассматривая небольшой пояс, что находился внутри коробки. Изящный пояс мастера УР-49. Кожаная броня была с любовью обработана и превращена в пояс. Сделана из кожи оборотня, плюс 5 живучесть, плюс 5 сила, плюс 5 ловкость, минус 5 сила воли, плюс 100 здоровья. Руническая стежка 2. Гравировка отражения 3.90%, редкий. Носитель легко отыскивает свой центр и обладает повышенной способностью саморефлексии. Способность к созданию образов немного улучшена. Концентрация носителя увеличивается на 20%. Носитель приобретает аспект отражения 4. Аспект отражения 4, плюс 15 сила воли, плюс 15 сопротивления, плюс 9 мудрость. Руническая стежка 2. Мастер, который работал с кожей этого пояса, разработал свой собственный базовый персональный метод кожевничества, все преимущества которого отражены в этой броне, плюс 4 фокус, плюс 10 восприятие. Рэндидли медленно дышал, а его глаза блестели. Так вот каким был уровень гильдии гравировщиков. Не только сама гравировка, но и материал был совершенно на ином уровне по сравнению с тем, с чем он сейчас работал. До нанесения гравировки сам пояс увеличивал его характеристики на 24 единицы и здоровье на целых 100. Эта гравировка не только положительно влияла на его способность формировать образы, но также давала 20% бонус к концентрации. Как это вообще работает? Кроме того, еще и эти 39 дополнительных единиц характеристик. Это был поистине чудовищный подарок. Рэндидли понимал, почему даже ученики более крупных стилей стремились пройти вызов Тарнака, чтобы заполучить этот предмет. Простое ношение такой экипировки уже было большим качественным шагом вперед. Рэндидли напомнил себе, что ему нужно двигаться вперед, чтобы он мог выгравировать для себя целый комплект подобной экипировки, но это должно подождать. Однако участникам не разрешалось иметь какую-либо экипировку, помимо их копья. Так что это не обязательно увеличит его шансы на прохождение завтрашнего второго этапа предварительных, но это определенно поможет ему двигаться вперед, когда турнир продолжится. Это будет неоценимой помощью. Рэндидли не спеша обернул ремень вокруг бедер, затянул, а затем застегнул его. В следующее мгновение он почувствовал, как его разум охватил внезапный прилив ясности. Его разум казался острее, крепче и более сосредоточенным. Это было невероятно. Когда дыхание Рендидли успокоилось, он взглянул на свой статус. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 1322-1364 плюс 118-491 плюс 27. Мана. Регенерация за час. 649-1484 плюс 5-133-75 плюс 9. Запас сил. Регенерация за минуту. 1233-1495-210 плюс 9. Живучесть. 142 плюс 9. Выносливость. 66. Сила. 110 плюс 17. Ловкость. 131 плюс 17. Восприятие. 100 плюс 10. Реакция. 100. Сопротивление. 89 плюс 15. Сила воли. 133 плюс 10. Интеллект. 100. Мудрость. 56 плюс 9. Контроль. 197. Фокус. 149 плюс 4. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР-5, плюс 2 живучесть, перчатки быстроты, плюс 1 живучесть, плюс 3 ловкость, ожерелье теневого кота УР-20, редкий, плюс 1 живучесть, плюс 2 сила, плюс 7 ловкость, изящный пояс мастера УР-49, плюс 5 живучесть, плюс 5 сила, плюс 5 ловкость, плюс 10 сила воли, плюс 15 сопротивление, плюс 9 мудрость, плюс 4 фокус, плюс 10 восприятие, плюс 100 здоровья. Рендидли не мог нарадоваться этой обновке, ведь один этот предмет было лучше, чем вся остальная его экипировка вместе взятая. Возможно, даже более ценным, чем очки характеристик, было увеличение концентрации, которое ощущалось, как возросшая умственная сила. Когда Рендидли собирался уже снять его, он начал колебаться. От напряжения его рот приоткрылся. Нет, он не будет снимать пояс. В конце концов, с тем, что предстоит ему в будущем, возможно, ему потребуется повышенная концентрация. Возможно, он поступает так, не имея весомого основания, но Рендидли чувствовал, что с одним оп он наконец-то встретит создателя этих замков, и он собирается разрушить все его планы, какими бы продуманными они ни оказались. Глава 202. Сперва Рендидли успокоился и сконцентрировался на восстановлении здоровья, маны и запасы сил до максимального уровня. Он даже подумывал о том, чтобы выйти на улицу и посидеть под рыдающим облаком, что еще сильнее ускорило бы его восстановление, но Рендидли слишком сильно беспокоился, что его сейчас обнаружат. Если бы здесь был Шал, но затем Рендидли быстро остановил этот поток мыслей. Все будет в порядке. С получением пояса его разум стал острее, чем когда-либо прежде, и теперь он сможет справиться без чьей-либо поддержки. В глубине души Рендидли понимал, что думать так глупо, но он был ослеплен яростью из-за безответственного поведения Шала, поэтому продолжил так считать. Когда его дыхание выровнялось, Рендидли почувствовал себя полностью сосредоточенным. Открыв меню, он посмотрел на оп, полученные за время вызова Тарнака. Он заработал еще 4 уровня в физической подготовке, 9 в золотых корнях и Гдрасиля и укреплении маны, 3 в усилении, 7 в отвержении и контроле тела, заморозки, 4 в медитации и втором дыхании, 3 в превосходстве и бактериальной регенерации, 10 в рвении и 1 уровень контроля корней. Это было куда больше, чем одно оп, которое Рендидли собирался получить для завершения пути, и он был искренне рад этому. Он надеялся, что потом откроется новый путь, по которому стоит следовать. После глубокого вдоха и последующего медленного выдоха, Рендидли уверенно вложил последний оп в путь рыданий, что проливаются подобно дождю, завершив его. Поздравляем! Вы завершили путь рыданий, что проливаются подобно дождю. Ваш путь длинный и извилистый. Вы чувствуете себя полностью отделенным от окружающего мира, изолированной завесой падающего дождя. Единственное постоянное присутствие – это ваше отражение в окружающих вас лужах. Но вы все еще продолжаете шагать вперед, царственно и гордо. Продолжая следовать своему пути, вы увеличиваете свою умственную активность. Это ваш путь, плюс 5 сила воли, плюс 5 сопротивления, плюс 20 реакция. Также вы получите могущественный осколок энергии, который можете использовать для создания нового навыка души, или же слияния с вашим текущим. Бонусные характеристики за прохождение были хороши, но, в конечном итоге, Они были просто дополнением. Важнее всего была новая пробудившаяся энергия. В груди Рэндидли появилась холодная голубая энергия. После минутного колебания он протянул руку и коснулся ее. Энергия начала медленно вибрировать, и внутри его внутреннего мира возник резонанс. Эти крошечные колокольчики начали звенеть. Они делали это медленно, так как были окружены чудовищной холодной энергией, а затем маленькая сфера энергии тоже начала звенеть. После этого зазвонил большой колокол, прикрепленный к его навыку души. Его громкий звон распространился по всему существу Рэндидли, заставляя его сердце учащенно биться, но он мог только стиснуть зубы и терпеть. Все это пока что было в пределах его ожиданий. Он знал, что это вызовет реакцию внутри него. Просто это. Рэндидли моргнул. Чего он не ожидал, так это появление фигуры, которая прямо на его глазах начала обретать форму. Длинные руки, гладкая кожа, большие круглые глаза. В его груди постепенно образовывалось что-то женственное. Сначала это было лишь куклой, но затем это медленно оживало, поднимая голову. Но даже тогда это не остановилось. Эфир кружился вокруг фигуры, втягиваясь в ее тело. И чем больше эфира тело поглощало, тем более реальным оно становилось. Колокольчики продолжали звенеть, и тело стало еще более реальным. Наблюдая за этим, Рэндидли сильно сжал кулаки. Так значит, это создатель всей этой ерунды. Хотя фигура явно была женской, ее волосы были полностью выбриты, придавая ей странную детскую невинность. Ее глаза были чрезвычайно большими, но, что еще более странно, они были бледно-голубого цвета. Первое, что она сделала, когда последний кусочек эфира впитался в ее тело, это глубоко вдохнуло. Затем она улыбнулась. «Замечательно, замечательно, замечательно. Я так долго ждала человека, подобному тебе, Рэндидли Гастхаунд». Рэндидли молча оценивал гостью. Несмотря на этот легкий голос, он не мог расслабиться при виде женщины, которая так естественно управляла эфиром. Кроме этого, теперь, когда он, наконец, оказался лицом к лицу с тем, кто вмешался в работу системы над ним, он обнаружил, что она совсем не соответствует его ожиданиям. Более человечна, в некотором роде близка ему, и менее досягаема, поскольку ее манипуляции с эфиром оставили его потрясенным и напуганным. «Но я знаю тебя, я наблюдала за тобой, ты счастлив, да, ты должен мне верить, ведь у нас одна цель – спасение человечества от катастрофы, известной как система. Разве я ошибаюсь? Разве это не то, чего ты желаешь?» Рэндидли дернулся, но снова промолчал, продолжая рассматривать существо перед собой. Она легко рассмеялась и пошла к нему с чрезвычайно тяжелыми шагами, которые совпадали со звоном большого колокола, заперевшего его навык души. «Ты боишься меня?» Рэндидли долго смотрел на нее, и когда он заговорил, то проигнорировал ее последний вопрос. «Почему я? Разве ты не хотел стать особенным? Этот мир разочарует тебя», — с улыбкой ответило существо. «Я посадила множество семян, просто ты расцвел раньше других. Мне был нужен тот, кто не придает смысла системе. Человек без класса и связи с деревней. Твое развитие оказалось неожиданным, но это был приятный сюрприз. Я, смысл, существо остановилось прямо перед ним. Ее рост был по плечу Рэндидли. Она смотрела на него своими большими голубыми, словно холодное и отравленное небо, глазами. Расскажу тебе одну историю. Однажды было существо, которое обнаружило волшебную дыру в мире. Сначала оно боялось этой дыры, но вскоре осознало свою силу. Когда существо отправляло жизнь через эту дыру, взамен приходил смысл. И когда оно отправляло смысл, дыра производила жизнь. Сначала этого было достаточно, но затем желания существа росли и росли, поэтому оно начало использовать эту дыру для собственного усиления. Оно отдавало свою жизнь, чтобы формировать достаточно смысла и создать систему, которая поможет ему стать сильнее. Оно росло и росло. Его жажда сил росла вместе с ним. Тогда существо начало откусывать небольшие кусочки от волшебной дыры в мире, сковывая их ограничениями смысла и сажая их как семена, позволяя своей силе расти. Но и этого было недостаточно. После этого было создано еще больше смысла, и оно начало использовать свои семена, чтобы откачивать жизнь обитателей других миров, способствуя своему дальнейшему усилению. Это существо было готово сделать все, дабы найти то, что оно искало. Рэндидли нахмурился, медленно осознавая слова существа. Что оно ищет? Существо лишь улыбнулось. Колокола вокруг них продолжали звонить. Рэндидли скрежетал зубами, но затем вздохнул, сменив тему. «Зачем ты мне это рассказываешь? Опять просто улыбка. В чем разница между жизнью и смыслом? Что это такое? Что такое жизнь без смысла и смысл без жизни? Наконец, ответило существо, а потом рассмеялась красивым и звенящим звуком. Это очень хороший вопрос. Снова наступила тишина. Тогда Рындидли спросил. Это дыра в мире. Это был источник эфира, первоначальный источник эфира, технически нет. Говоря твоим языком, это эфирный перекресток. Он может обмениваться как жизнью, так и смыслом, производя и то, и другое. Эфирный источник, более позднее изобретение, это семя, данное деревням. Оно поглощает жизнь людей, даруя силу, но получая смысл только от центрального эфирного перекрестка, минуя ряд посредников. Вздрагивая, Рындидли медленно отвернулся и взглянул на бесконечный колодец эфира внутри себя. Он всматривался вглубь, пока не увидел это странное пустое пространство, эту дыру внутри себя. «Значит, эта штука в моей груди поглощает мою жизнь? Это удивит тебя», — сказала существо, покачав головой. «Ты вырастил в себе свой собственный, примитивный эфирный перекресток, который может поглощать как жизнь, так и смысл». Система была разработана для разделения между двумя эфирными источниками, деревней и бедствием. Они были спроектированы так, чтобы впитывать в себя смысл Нексуса, то есть то, что называют великим эфирным перекрестком. Но когда один из них падет, он превратится в более легко усваиваемую форму без этих ограничений. Чистый эфирный перекресток. Оба источника эфира накладывали ограничения на то, как могли поглощаться вещи, чтобы никто из них не мог управлять этим. Чего не ожидалось, так это появление человека, не связанного ни с деревней, ни с бедствием, у которого нашлось достаточно силы для победы над бедствием, что имеет чуть меньше ограничений на поглощение. Фактически, он утвердился как самостоятельное существо внутри системы, превратившись в подземелье, и потеряв способность поглощать жизнь со своих объектов, переключившись на поглощение смысла напрямую из Нексуса, еще сильнее ослабив свои ограничения. И спустя некоторое время, она улыбнулась. Ограничений практически не осталось. Глава 203. Дыхание Рындидли учащалось, а его голова начала ходить кругом. Столько информации, слишком много даже для него. Это подобное женщине существо выдавало ему все новую и новую информацию про эфир, про себя, намеки на то, как далеко он зашел. Но в его голове все еще крутился вопрос, который он уже раньше спрашивал, но его проигнорировали. «Почему? Ты говоришь мне все это? Я говорю потому, то мы можем помочь друг другу. Как я уже сказала, я долгое время ждала кого-то, как ты, кого-то с работающим эфирным перекрестком. Поскольку у тебя нет прямого соединения с системой, хоть ты и существуешь внутри нее, ты можешь отделить себя от системы. Со своими образами и навыком души ты можешь создать независимый мир, где смогут жить все земляне. Ты можешь овладеть полной свободой и вернуться к своему бывшему миру». Лицо Рындидли стало серьезным, и он замолчал. Существо лишь улыбнулось и протянуло свою руку, касаясь щеки Рындидли. Пускай ее плоть была нереальной, иллюзорной, но место, которого она коснулась, будто обожгло горячее пламя. «Неужто даже мысль о возвращении тебе настолько ненавистна, что ты отбираешь эту возможность у всех остальных? Отбираешь шанс жить без страха умереть в любой миг? А какая у этого цена? Почему ты делаешь это?» — рявкнул Рындидли, сощурив в подозрении глаза. «Я хочу избежать существа, которое создало систему», — произнесла она и убрала руку. «К моему сожалению, любые мои действия рано или поздно обнаружат. Но так как ты имеешь внутри себя этот мир, питаемый твоим эфирным перекрестком, он так надежно спрятан, что ускользнул от внимания системы, никем не обнаруженное тайное убежище. Какова цена?» — повторил Рындидли, повысив голос. Существо долгое время не промолвило ни слова, но когда Рындидли взглянул на нее, в ее глаза, нет, в глаза этого, ему показалось, что они широко распахнулись, становясь все больше и больше, пока перед его глазами не возникло громадное море переплетенных эфирных образований, однообразных, но в то же время чудовищных. «Эффект сокрытия будет работать лишь с твоим эфиром, но ты должен передать мне контроль над ним, и ты стала бы богом этого скрытого мира», — злостно оскалил зубы Рындидли. «Очень уединенным и бездействующим», — прошептало существо, все еще смотря своими светящимися глазами на него. «Но да, убирайся к чертям», — ясно и понятно выразил Рындидли все свои мысли касательно этого предложения. Но существо лишь улыбнулось в ответ. «Ты неправильно меня понял», — мой ненаглядный Рэндидли. Это учтивость с моей стороны. Ты сделаешь это, у тебя не останется выбора. Я уже слишком много вложила в тебя, чтобы ты мог позволить себе просто прогнать меня». Рэндидли окинул ее долгим и задумчивым взглядом, но она продолжила говорить. «Все просто. У тебя есть цикл, и мы его расширим. Изумрудные кристаллы – это энергия жизни, высвобождаемая эфирным перекрестком в обмен на твой смысл, и могут служить в качестве ядра планеты. На основе этого ты создашь своими образами мощный и непоколебимый образ мира, на котором мы позволим людям жить в мире и согласии. Это не идеальный вариант, но эта система будет соответствовать твоему понятию времени. Гниль, твоя осень, дождь, твоя весна, убийственные намерения, твоя зима и пепел, твое лето. Если ты сосредоточишься достаточно сильно. Есть еще кое-что, что было мне интересного», — протянул Рэндидли, обрывая объяснение существа. Ее слова – это почти то, что он и ожидал, то есть, что его навык души может стать целым миром. Пускай факт остается фактом, что этот чужак жаждет править этим миром и предлагает всему человечеству путь к относительной безопасности, но не этого он ожидал. Прежде чем напрямую признать это существо своим врагом, Рэндидли хотел подтвердить несколько вещей. Что это за необычные семена души, пребывающие в моей груди? Для чего они будут использоваться? Как ты и сказал, это семя, — промурлыкало существо, отступив на шаг назад и пройдя к месту в душе Рэндидли, где парило в воздухе это семя. Когда она потянулась к нему, слегка зазвонил колокольчик, замок спал, а семя упало в ее ладони. Она легкими движениями начала обводить кончиками пальцев его поверхность. «Ты желаешь взрастить его в нашем мире? Ты не дождешься, что я соглашусь на это, не зная, во что оно вырастет», — медленно сказал Рэндидли. «Ты обещаешь мне, что все наладится, и люди будут свободны от системы, которая заставляет их все время с кем-то сражаться, но что ты предлагаешь? И снова ты лезешь поперед батьки в пекло. Но я полагаю, если я скажу тебе, ничего плохого не случится. Это оружие». Оружие было необычно, поскольку Рэндидли впервые встречался с чем-то подобным, но он сразу же понял происходящее. Это существо произнесло слово и каким-то образом начало вливать в него эфирные построения. Оружие. Конец жизни, и тысячи криков резко оборвались. Глубокая тьма за пределами всего, что Рэндидли лишь мог себе вообразить. Тягучая тишина и давление, что убьет его, словно он на дне морском. Кости, пепел и гниль, но не те живые и могущественные силы, что воодушевляли его, а их темные аналоги, древние и холодные, что могли существовать лишь как последствия неудержимой ненависти и жестокости. Оружие. Даже когда он представил себе это слово, ему казалось, словно слово корчилось от боли, изгибаясь в невыносимых муках. Оно так сопротивлялось горькой участи быть связанным. Это было просто оружие, но настолько могучее, что даже буквы его названия искривлялись в его голове, образовывая какую-то смесь жестокости, странности, злобы и крови. Оружие. Рэндидли пришел в себя, тяжело дыша. Он сел на пол, все его тело дрожало и ненавидело его слабость, но в этот миг он внезапно почувствовал разницу между ними. Бесконечность времени, сила и знаний. Это существо. Он понимал, что оно находится за пределами даже этих его представлений. Он не мог, и никогда не смог бы он и никто другой вообразить и постичь всю глубину этой разницы, пока не столкнешься с этим лицом к лицу. Существо тихо рассмеялось, но промолчало. Рэндидли поклялся себе, что когда-то он также будет обладать таким уровнем силы. А пока что он поднялся и посмотрел в глаза этого существа. «Я не доверяю тебе», — молвил он. «Ты лишь маленький цветочек, что лишь пару мгновений назад расцвел. Ты еще далек от того, чтобы вырасти полностью», — пожало плечами существо. «Что здесь удивительного, что цветочек не доверяет своему садовнику? Ты не понимаешь, для чего можно использовать лопату. Я привел тебя к этой точке, так почему сейчас ты теряешь самообладание? Сказанное тобой не есть возможным», — медленно начал Рэндидли, но она плавно перебила его. «Разве не все, что ты пережил с прихода системы, было невозможным ранее?» «Не о том речь. Дело в том, что у тебя нет иного выбора», — хладнокровно ответило существо. Рэндидли стиснул зубы, но промолчал. Он немного успокоился и начал рассматривать варианты. С самого начала было слишком глупо говорить с этим созданием, особенно это становилось понятно, стоило лишь взглянуть на ее силу и то, что она пребывала внутри него. Оно практически существовало вместе с его мыслями. Ее сила была определенно далеко за гранью возможного для него. Возможно, она обладала такой силой, чтобы исполнить обещанное. Создание пространства, в котором смогут существовать люди вне действия системы, будучи скрытым от ее взора на виду. Разве не этого он желал? Быть освобожденным от власти системы, чтобы не было постоянно нависающей над головой угрозы монстров, чтобы Даннитаун вернулся к обычной жизни самого обычного городка с самими обычными людьми и самыми обычными местами. Он ненавидел это. Рэндидли сжал руки и прикусил губу. Эта непрошенная мысль, которая поднялась в его голове, была правдой. Его предыдущая жизнь он был мягким человеком, он скорее существовал, чем по-настоящему жил. Он был абсолютно неспособным на социальные отношения с другими людьми и мог лишь плыть по течению, опираясь на ожидания других и подражая им. Он никогда прежде не вдыхал даже малейший глоток чистого воздуха. Каждую секунду он жил, словно брел в густом тумане. Он ощущал себя бессильным изменить свою жизнь и чувствовал от этого невыносимую горечь. Даже его друзья, они были Эйс, Сидни. Странно, но в этот момент в его сознании всплыли их лица, чистые и свежие лица. Эйс был высоким парнем с бритыми, коротко стриженными волосами и стройными мускулами. Его глаза были серого цвета, а на его лице всегда была улыбка. Сидни. Ее ресницы были густыми и насыщенными, ее короткие волосы доставали подбородка, корни волос были черными, а их кончики были покрашены в ярко-бирюзовый цвет. Никогда не переживала потрясений, никогда не имела вредных привычек, а лишь смотрела на него своими неземными желтыми глазами. Не было никакой возможности узнать наверняка, но Рэндидли предчувствовал, что по пришествии системы они умерли. Конечно, система заставила его измениться, заставила его почувствовать себя настоящим, живым человеком, но это было сделано ценой многих смертей, особенно ценой смерти Эйса и Сидни. Он бы не задумываясь обменял свою силу на присутствие своих друзей, не так ли? Он был готов пожертвовать своей силой, чтобы спасти не только своих друзей, но и много других людей. Если бы это было возможно, он бы согласился на это. Необычное явление, но в его мысли встряли непрошенные слова Шала. «Ты еще слишком слаб, не усложняй свое обучение. Если у тебя появится свободное время, чтобы думать о других вещах, нам, возможно, понадобится дополнительная тренировка, вроде этой». Это было сказано Шалом, когда он пытался развить еще больше свой навык «Неотвратимое фантомное пришествие». Это было напоминанием, что самый лучший и талантливый копейщик, или же самый обычный человек может быть лишь собой и никем больше, шажок за шажком, но со временем было возможно преодолеть немыслимое расстояние. Много людей уже умерло и умрет еще больше. В такой ситуации никакое сокрытие не поможет. Это лишь попытка убежать, попытка отсрочить неизбежное. И исходя из того, что сказало это существо, в центре Нексуса располагалось стократ могущественнее существо, а сокрытие всего лишь позволило бы распространиться его влиянию еще дальше. Если оно когда-то отыщет их, если, как ожидал Рэндидли, это существо было одной из вещей, которое ищет то существо. Но в действительности нежелание Рэндидли происходило из двух очень простых фактов. Он не доверял этому существу, и он не вел переговоров с террористами. Он отказывался иметь дела с теми, кто не относился к нему с должным уважением. Глава 204. Существо смотрело на него своими светящимися глазами, в то время как его улыбка медленно становилась все шире. Казалось, оно поняло, к какому решению пришел Рэндидли. «Похоже, ты выбрал этот путь. Но, как я уже сказал, это бесполезно. И хотя ты лишь неожиданная случайность, не думай, что я так просто отпущу тебя». Звон заполнил внутренний мир Рэндидли. Сверху начали падать золотые цепи и замки, покрытые звенящими колокольчиками. Эти цепи немедленно оборачивались вокруг ближайших к ним навыков Рэндидли, изолируя их крошечный эфир от его влияния. Вскоре Рэндидли почувствовал, как неописуемая слабость наполнила его тело. Его глаза расширились. Стиснув зубы, он вытянул руку вперед к одной из цепей, атаковав ее образом своего неотвратимого фантомного пришествия. Но не успела атака коснуться цепи, как цепь просто обвелась вокруг его руки, сведя силу его атаки на нет. Он попытался отскочить назад, вырвав руку из цепи, но это было бесполезно. Цепи последовали за ним, быстро обвивая его тело. Открыв рот, чтобы что-то сказать, Рэндидли понял, что не может выдавить из себя ни звука. Сила стремительно утекала из его тела, уходя через цепи, которые его касались. Они беспощадно поглощали силу Рендидли, и вскоре исчезло его обоняние, затем зрение, слух и, наконец, тактильные ощущения. Он оказался в чистой и бесконечной пустоте, которую увидел, когда существо произнесло слово «оружие». «Я не могу перехватить контроль над твоим телом, но могу сломать тебя, лишив всех связей с внешним миром. Все, что тебе в итоге останется, просто согласиться, ведь я лишил тебя возможности делать что-либо еще. Потом я воспользуюсь твоим эфирным перекрестком, чтобы создать утопию для вас, людей. Просто сдайся, и ты сможешь избежать этой тьмы, иначе». Затем вернулась тишина, и поглотила его. Рендидли подумал, что существует два потока времени, разный для всех субъективный и общий и одинаковый объективный. Поэтому невозможно было существовать, лишившись хотя бы одного из них. Ощущение лишь объективного времени лишает жизнь смысла, а ощущение лишь субъективного, что сейчас и происходило с Рендидли, лишало человека перспектив. Рендидли отложил в сторону проблемы этой тьмы, изоляции, неспособности активировать свои навыки, отсутствие возможности вырваться из своего внутреннего мира в настоящее тело, вместо чего задумался над довольно обыденным вопросом, в чем разница между смыслом и жизнью. Существо различало их как две независимые вещи, которые по-разному влияли на него. Смысл образовывал мир, словно являясь его материалом. Основываясь на том, что сказало существо, Рендидли подумал о том, что смысл также имеет отношение к образам. Это объясняет то, что эфир деревни был сложнее в использовании. Ведь он брал жизнь у людей с классами и раскрывал собственный смысл, который находился под влиянием смысла, который придавался ему Нексусом. Тем не менее казалось, что существуют какие-то процессы, которые могут это отрегулировать. В частности, великое бедствие. Тот копейщик каким-то образом сильно повлиял на смысл мира Шала, в результате чего эфир принимал только связанные с копьем образы, из-за чего остальное оружие ушло в прошлое. Рендидли покачал головой. По крайней мере, он попытался это сделать, но получилось покачать головой только мысленно, потому что даже ментальное тело не слушалось его. Это было интересно, но никак не могло помочь ему найти ответы на вопросы, над которыми он сейчас размышлял. С другой стороны, жизнь была оживляющей силой, силой изменения и роста, силой движения, но сама по себе она была бессмысленна. Смысл был невидимыми чернилами на пустой безжизненной странице. Они не могли существовать раздельно. Рендидли подумал, что эти два процесса были словно двумя сторонами одной медали. Связь с деревней была субъективной, личным смыслом и жизненным опытом человека, в то время связь, которую то существо поддерживало с деревнями, была объективной, стандартной величиной смысла и жизни, а суть системы была в целенаправленном их разделении, что приводило к накоплению силы посредством создаваемого дисбаланса. Рендидли мысленно почесал голову. Разве это не было опасно? Но он действительно не понимал, что все это значит, и что он со всем этим может сделать. Кроме того, не похоже, что эти размышления помогут ему сбежать отсюда. С неслышным стоном Рендидли сел в темноте. Его тело полностью оцепенело, но по какой-то причине он знал, что если пожелает, то сможет двигать своим телом. Как и то существо, что создало систему, это существо было не способно в полной мере взять под контроль его внутренний эфир. Все, на что они были способны, это разделить две части целого и манипулировать им, используя нехватку его знаний, что означало, хотя он и чувствовал себя слабым, а его навыки не активировались. Возможно, они были при нем все это время, а он просто не мог их почувствовать. Затем он фыркнул. Не похоже, чтобы он мог легко все это проверить. Ход его мыслей в любом случае был под сомнением, пока он опирался лишь на объяснения, данные ему его похитителем, той гипотезе о чудовищной системе, что захватывает его мир, и предположении, что своим чувствам нельзя доверять. Это было просто смешно. Но все же Рендидли сосредоточил свою волю, которая вяло отреагировала, обвившись вокруг него. Используя эту волю, он открыл рот. «Если вы там, помогите мне». Тишина и тьма давили на него. В течение нескольких минут ничего не происходило. Спустя примерно 15 минут Рендидли вздохнул. На краткий миг он потешил себя мыслью о том, что это существо было тем существом, что распространяло систему, а затем отбросил эти мысли. Зачем существу с такой силой было тратить на него свое время, если за ним не гонится нечто более сильное и страшное? Хотя Рендидли не чувствовал свое тело, Он поднял руку и потянулся к небу, вернее, к верхней части бесконечной тьмы вокруг него, но затем он сфокусировался на том, что сверху, и забыл, где находится его рука, ведь он до сих пор не мог ощутить ее, поэтому Рэндидли просто застыл, сильно смутившись, а затем он рассмеялся. Единственный путь для копья – это путь вперед. Если жаждешь чего-то, то бери. К сожалению, не все так просто, сказал Рэндидли или, по крайней мере, подумал, что сказал бесконечно глубокой тьме. Просто согласись, прошептала тьма. Рэндидли фыркнул. В любом случае я и так планировал отклонить твое предложение, но теперь, когда ты не оставил мне выбора, я сожгу все к чертям. Сначала тебе придется освободиться, прошептала тьма, после чего мир опять замолчал. Рэндидли снова усмехнулся или, по крайней мере, попытался, после чего он выпрямился, потому что заметил что-то, плывущее сквозь тьму. Группа объектов. Его рот растянулся в улыбке. 7 или около того изумрудных сгустков энергии неслись к нему сквозь пустоту. Только благодаря их присутствию Рэндидли почувствовал, что его сила вернулась. Возможно, это ощущение в действительности не было ощущением его силы, но их прибытие сняло изоляцию, немного развязав ему руки. Долетев до него, сгустки начали летать вокруг. Рэндидли усмехнулся. Они были активны с тех пор, как он играл с ними в последний раз. Похоже, что теперь, когда их количество достигло определенного значения, они могли взаимодействовать между собой и расти без его присутствия, что было одновременно интересно и страшно, особенно, если окажется, что его способность к счету тоже здесь не работает. Рэндидли попробовал переместить свое тело, но из-за слабой и непостоянной обратной связи с ним, он не понимал, что делает на самом деле. Но затем самый большой сгусток, который все еще был длинной и тонкой изумрудной полоской, закрутился и опустился на его вытянутую ладонь. Ахнув, Рэндидли почувствовал, словно электрические удары распространяются от точки касания сгустка по всему его телу, медленно оживляя его. Откинув голову назад, Рэндидли улыбнулся небу. Воздух наполнился огоньками, которые бросились к нему. Это была очищенная форма жизни, которую он впитал. Существо казалось ему очень зловещим, когда рассказывала это, но они действительно были живы. Они казались простыми существами, но, возможно, у них еще оставались свои секреты, но пока было достаточно того, что они пришли к нему в это темное, изолированное место. Хотя они не были людьми, они были достаточно добрыми, чтобы прийти к нему, как только он их позвал. Этого было более чем достаточно. Вероятно, они были добрее большинства людей. Ты думаешь, этого достаточно? Если ты отказываешься принять свою изоляцию, у меня не останется выбора, кроме как наказать тебя. Рэндидли фыркнул. Темнота вокруг него была еще долгое время. Затем он почувствовал сильный холод, распространившийся по воздуху, и даже плоть, к которой прикоснулись огоньки, начала снова неметь. С большой осторожностью Рэндидли откинул голову назад и посмотрел вверх. Вверху медленно вращалось гигантское колесо, похожее руль старинного корабля. И пока он смотрел, колесо медленно начало спускаться к нему. Глава 205. Его онемевшие ноги были бесполезны. Казалось, словно не существует ничего, кроме его зрения и правой руки. Он был пойман в ловушку посреди бесконечной тьмы. Нахмурившись, он приготовился. Рэндидли не дрогнул при виде продолжающего спускаться медленно вращающегося колеса. Но на небольшом расстоянии над Рэндидли колесо перестало спускаться, просто зависнув в воздухе. Теперь, когда оно было гораздо ближе, он мог понять, что колесо было размером со здание. Чудовищное железное существо, которое могло легко сломить дух и раздавить кости, если бы оно продолжило падать на него. Но когда оно начало вращаться, начало происходить что-то еще более знакомое и зловещее. Колесо вращалось, не спеша набирая скорость, и вместе с ним сам воздух начал завихряться и гудеть со все большей интенсивностью. Это была агония, тот самый навык, который когда-то против него использовал сфинкс, навык монстра. Рэндидли давно его не использовал в основном потому, что не хотел использовать его на людях из-за причиняемых им душевных страданий. Кроме того, он не хотел полагаться на возможности, которые оно создавало для него в бою. В настоящее время лучше сосредоточиться на копье. Снова ощутив себя таким злобным и беспощадным, Рэндидли почувствовал некую ностальгию. Она напоминала ему о временах смятения и ярости его прошлого. Рэндидли поморщился, когда в его памяти всплыло лицо Тессы, о которой он довольно давно не вспоминал. Тот факт, что тогда он разозлился настолько сильно, что использовал на ней агонию. Чувство вины ранило его сердце и его гордость, а тот факт, что он рассматривал возможность слушать это бессердечное существо, сводил его с ума. Действительно ли так сложно было рассмотреть это предложение по отношению к таким людям, как Тесса? В отличие от него, она не смогла приспособиться к системе. Для выживания ей пришлось работать в каком-то джентльменском клубе Франкфурта. Ее навыки не росли, а сама она не находила никаких уникальных путей, оставшись лишь самой обыкновенной, пускай и привлекательной, но слабой девушкой. А у Рэн Дидли появилась возможность создать мир для таких людей, как она. Рассматривая эту возможность в общем, это не было большим бременем, но когда он вспомнил искаженное агонией лицо Тессы после использования этого навыка им самим, кто стал бесчувственным к последствиям использования своей злобной силы, Рэн Дидли хмурился все сильнее, поскольку все больше и больше острых кинжалов вины разрывали его решимость. Колесо над ним начало вращаться быстрее, а боль усилилась. Легкое шипение отвлекло внимание Рэн Дидли, заставив его посмотреть вниз. Сгустки все еще были тут, но теперь они дергались и дрожали. Рэн Дидли широко раскрыл глаза от удивления. «Они тоже чувствуют эту боль? Те, кто помогают тебе поплатиться жизнью?» С легким, похожим на хлопок, вздохом один из сгустков, самый тусклый и слабый, растворился в воздухе, а его энергия рассеялась. Взгляд Рэн Дидли ожесточился. Длинный тонкий сгусток обвился вокруг меньших сгустков, словно защищая их. Рэн Дидли рефлекторно потянулся к своему эфиру, но обнаружил, что не может ничего коснуться. Обнажив зубы, Рэн Дидли зарычал, когда ярость начала циркулировать по его венам. Он потянулся еще сильнее, пробиваясь наружу. Но это окружающее пространство изолировало его, с легкостью рассеивая его силу. Рыча, Рэн Дидли наполнил своей волей левую руку, медленно двигая ее вперед, стараясь не обращать внимания на онемение. Видя, как сгустки энергии трясутся от страха, Рэн Дидли протянул к ним свои руки и обхватил их ладонями, защищая от разрушительных вибраций, расходящихся по воздуху. Колесо над ним вращалось все сильнее, увеличивая силу агонии. К настоящему моменту боль уже превышала тот уровень, который Рэн Дидли мог создать своим навыком. Но это все еще не было выше уровня, который он мог выдержать. Во время его приключений в тюрьме его навык стойкость духа сильно возрос по мере развития его боевого намерения. Но сгустки энергии. Когда Рэн Дидли заговорил, его голос был одновременно и хриплым, и тихим, словно он не говорил в течение достаточно долгого времени. «Улетайте, вы должны лететь, я в порядке». Сгустки в его руках запульсировали в ответ. Он ясно чувствовал их нежелание, он чувствовал их решительную преданность. Они желали остаться здесь, медленно уничтожаемые агонией, производимой колесом, даже после того, как один из них погиб. Послышался хлопок, и исчез еще один сгусток, даже несмотря на защиту большого сгустка и рук Рэн Дидли. Его пальцы сжались, и Рэн Дидли попытался активировать отвержение, глаза фантомного копья, контроль корней. Хоть что-нибудь, что действительно поможет ему наброситься на это странное существо, которое изолировало его. Но мир оставался поглощенный кромешной тьмой. «Летите, если вы не...» К удивлению Рэн Дидли, сгустки вылетели из его рук наружу и улетели, оставаясь живыми и яркими. Их было 5 штук, хотя он и сказал это, чтобы они послушались и так внезапно сбежали. Рэн Дидли покачал головой. Это было к лучшему. Он найдет выход из этого и... Но затем он замер, потому что после того, как они сбежали от него, они остановились перед ним, зависнув в воздухе. Когда он посмотрел на них, то понял, что они образовывали крест. Самый большой и длинный огонек был в центре, медленно кружа в маленьком пространстве. Остальные были расположены с 4 сторон от большого, то приближаясь к нему, то отдаляясь от него, словно проводя линии. «Что за?» – пробормотал Рэн Дидли. Затем он побледнел, когда еще один пучок потускнел и исчез. Потом еще один и еще, пока не остался единственный выживший огонек, кружащийся в центре. Его яркость постепенно иссякала, поэтому его длинное и тонкое тело стало тусклым и блеклым, словно дым. Это был тот первый, который первым разделился и так ярко и весело танцевал вокруг его пальцев в прошлом. «Почему?» – отчаянно спросил Рэн Дидли, изливая свою волю в свое тело. Он все еще не мог чувствовать свое тело, но начал плыть вперед во тьме к последнему оставшемуся изумрудному сгустку. «Почему ты не улетаешь? Что ты хочешь мне показать?» Изумрудный сгусток продолжал кружиться, начав уменьшаться. Колесо над головой ускорилось, и агония поглотила их. Но в этом был один плюс. Чем сильнее давила агония, тем крепче становился контроль Рэндидли над онемелым телом. Она пробила его изоляцию, дабы причинить ему боль, взамен дав ему пространство для движения. Наконец, спустя долгую минуту Рэндидли долетел до сгустка. Протянув руку, он стремился коснуться его. В этот момент, с довольным вздохом он лопнул и исчез. В воздухе появилась мысль, которая передалась прямо в мозг Рэндидли с такой ясностью, что ему показалось, что эта мысль была его собственной. «Ты не одинок». Мысль была наполнена радостью и гордостью и казалась какой-то ностальгической. Зависнув в месте, где исчез последний сгусток, рука Рэндидли медленно сжалась в кулак. Он стиснул зубы, и сияющий свет наполнил его глаза, подавляя слезы. «Что за наглость говорить что-то подобное, умирая? Откуда такая уверенность? Что вы хотели мне показать, что даже умерли за это?» Но ответа не было. Темнота продолжала наполняться агонией, стараясь подавить его волю. Рэндидли сдержал рыдание, а затем в ярости сфокусировался. Хотя сгустки сдались, он отказывался верить, что в их действиях не было никакого смысла. В том месте, где сейчас был Рэндидли, а также в тех четырех линиях, которые показывали сгустки, был скрыт какой-то смысл. Все, что ему теперь следовало сделать, это найти этот смысл. Рэндидли закрыл глаза и медленно вздохнул. Грохочущая боль отчаянно проникала через края его сознания, требуя его внимания, однако его разум становился все спокойнее. Плюс к этому его обратная связь с внешним миром была прервана, и не было никакого смысла оставлять глаза открытыми. Информация будет искажаться. Все, что у него осталось, надежда и интуиция, и обещание, что он не один. Но если сгустки умерли, чтобы сказать это, являлось ли это до сих пор правдой, тем не менее не было ответа, это было лишь предчувствие пути. И как ни странно, Рэндидли не боялся, что сгустки обманут его. Они были чистыми, полными радости существами. Они были простыми и яркими, пока были живы. Размышляя об этом, гнев в груди Рэндидли становился все горячее и горячее, и в темноте он обнажил зубы. Это местоположение, место, где был самый большой сгусток. Он сконцентрировался на своих чувствах, но ничего не обнаружил. Покачав головой, вместо этого Рэндидли просто сел, сбив концентрацию. Он отмахнулся от боли и агонии, даже когда она начала достигать уровня, что мог привести к физическим повреждениям его тела. Сейчас все это не имело ни малейшего значения, ведь неясно было даже то, что вообще могло быть повреждено. Это было. Он был полностью погружен под воду, подвергаясь давлению глубины. Вокруг него кружились бесконечные возможности. Появились ощущения сырости, чистоты, холода и жара. Это была энергия эфира, и Рэндидли был глубоко внутри него, сидя в том глубоком колодце внутри себя. Дыра в его груди, которая была источником всего этого, находилась в том же месте, где и его сердце, и пульсировала одновременно с его пульсом. Затем он обратил свое внимание в сторону четырех линий, изображенных другими сгустками. Там была лишь тьма. Тьма и коварное давление агонии. Рэндидли был готов к этому благодаря вызову Тарнака, в ходе которого он многое узнал о своей способности терпеть. Он был терпеливым, поэтому он принялся ждать, долго ждать. Хотя он и лишился своих чувств, он все еще с уверенностью ждал. Может быть, он просто выдумал это, но теперь, когда он думал об этом, Рэндидли был уверен, что он был прав. Он сидел в ядре своего эфирного источника. Его эфирный перекресток, который был захвачен таким образом, что у эфира не было никакого выхода, кроме него самого, превращая Рэндидли в подземелье. Он вдруг почувствовал что-то вдоль этих линий. Молнии света медленно текли к нему в виде огоньков. Огоньков четырех разных цветов. Глава 206. В его мыслях эти огоньки медленно слетались к Рэндидли четырьмя путями. Существовал путь холодных белых огней, путь горячих красных огоньков, путь несущих жизнь золотых огней и путь осторожных огоньков цвета индиго. Они накатывались большими волнами, принося к местоположению Рэндидли очередную порцию огоньков. В своих мыслях Рэндидли видел, что эти частицы света попадали в дыру его колодца эфира и медленно погружались к его дну. Дыра пульсировала, производя все больше эфира, часть из которого по капле направлялась в противоположном направлении к источнику этих огоньков. Со временем боль становилась все сильнее. Рэндидли хотел увидеть хоть какие-то изменения, но сейчас казалось, что он бессилен что-либо сделать. Ему оставалось только наблюдать за круговоротом огоньков и текущих капель эфира. Но он заметил одну вещь. Чем больше огоньков попадало в его колодец эфира, тем больше эфира он производил, и тем больше его направлялось в обратную сторону. Может, это лишь он себе навоображал такое, но Рен Дидли верил, что количество бегущих к нему огоньков лишь возрастает. Как он полагал, это был самоподдерживающийся цикл эфира и огоньков, что становился лишь мощнее. Поэтому за место бессмысленных попыток активировать какой-либо навык, Рен Дидли сосредоточился, пока перед его глазами не оказались четыре капли эфира, которые он подтолкнул огромным волевым усилием. Какое-то время ничего не происходило. Затем эти четыре капли начали дрожать и вытекать из его тела, направляясь к этим четырем путям огоньков. «Вперед! Прошу вас!» – шептал Рен Дидли. Кто бы мог подумать, но эфир снова задрожал и ускорился. Когда эфир вокруг него начал завихряться, а сказанные слова будто повисли в тяжелом воздухе, показалось, будто Рен Дидли находился внутри большой пещеры. «Идите же, разделяйтесь!» В текущем положении Рен Дидли не требовалось дышать, но когда он это сделал, то смог чуть легче переносить эту угнетающую боль агонии. Это немного сгладило боль, но этого было недостаточно. Если бы этот уровень боли ему пришлось терпеть, пребывая в физическом теле, а ведь эта боль была намного выше той боли, которую могло перенести его тело, но это была духовная боль. Или же он так считал, ведь для защиты себя он постоянно возводил духовные барьеры. Он неустанно придумывал все новые отвлечения для своего сознания и окружал себя различными стенами, чтобы выиграть время. При этом он подталкивал свой эфир к тому циклу, чтобы сократить нужное время. Чтобы немного развеяться, он выдумал имена для каждой из тропинок огоньков, основываясь на своих предположениях. Энни. Холодные белые частицы света, казалось, вздрогнули и отозвались вибрацией. Сэм. Яркие и теплые золотые огоньки покорно устремились к колодцу, втекая в ту воображаемую Рен Дидли дыру. Эфир начал сливаться воедино, а его скорость возрастала все быстрее и быстрее. Вибрация не прекращалась, и Рен Дидли подумал, что в этой темноте он услышал едва слышный отголосок слова «Сэм, миссис Гамильтон». Осторожные огоньки этого пути имели цвет индиго. Они не спешили и не ставили пред собой цель впечатлить кого-либо. Они были уверены в себе, и от них веяло чем-то загадочным. Чем дольше Рен Дидли смотрел на эти огоньки, тем сложнее становилась задача определить их точный цвет. По его первому впечатлению они были цвета индиго, но потом он увидел среди них вспышки зеленого цвета леса, которые в другое время сменялись серыми и коричневыми цветами. Это был цвет маскировки темноты. В этот миг вибрация превратилась в голос, который прозвучал так, словно кто-то зевал, просыпаясь после продолжительного сна. «Ша-ша-ша-ша-ша, Гамильтон!» Рен Дидли кивнул и повернулся к оставшейся тропе огоньков. «Алана!» Они были горячего красного цвета и целеустремленно направлялись к дыре в груди Рен Дидли. Они верили, что он на подсознательном уровне знал больше, чем кто-либо другой, что эта связь была чем-то особенно могущественным. Это был уникальный и мощный навык, которым он раздал четырем людям те благословения. «Алана!» На этот раз эхо было настолько четким, что Рен Дидли в удивлении открыл глаза. Это прозвучало так, словно кто-то шептал ему на ухо. Он начал бояться, что с ним заговорило то существо, но Рен Дидли не мог понять, почему ему нужно делать подобное. Однако стоило ему открыть глаза, как он потерял свой образ огоньков и колодца эфира, вместо которых все вокруг заполнила темнота. Боль нахлынула на него волной, угрожая унести с собой его сознание. Но Рен Дидли не позволял этому случиться. Вместо этого он закрыл глаза и опять начал успокаиваться, желая попасть в свой мир. «Ха-ха, какая ирония», — подумал Рен Дидли, ведь все перевернулось кверху дном. Он открывал глаза, пред ним темнота, а когда закрывал, то начинал видеть жизнь. А ведь это в какой-то мере была его жизнь. Рен Дидли задался вопросом, случались ли такие нелепости с кем-то другим, кроме него. Самой полезной для восстановления его медитативного состояния оказалась ярость. Она была жестокой и жаждущей. Его ярость стремилась рвать когтями и уничтожить все задуманное этим существом. Он бы сделал это, даже если бы ему пришлось к корню уничтожить его внутренний мир. Однако казалось, что до такого не дойдет. Когда он начал успокаиваться, то почувствовал легкое покалывание по всему телу, будто некоторые из его чувств возвращались. Он попытался не обращать на это внимания, ведь в таком случае он бы ощутил на себе в полной мере всю мощь и сокрушающую боль агонии. Спустя долгое время он внезапно что-то почувствовал. Он сразу же направился к своему колодцу эфира и заглянул в его глубины, где накапливался весь выработанный им эфир. Сейчас его потоки стали более заметны, и большее количество огоньков текло к Рындидли. Возможно, к нему направлялся один огонек из пяти, но и это немалая прибавка. Вокруг него продолжал гудеть эфир, а покалывание в его теле усиливалось. Его воля крепла и давила еще сильнее на эфир, заставляя все больше капель двигаться к тем связям с четырьмя людьми, которым он дал благословение. Но эфир сопротивлялся, и в его сопротивлении он почти мог услышать его возмущенный вопрос. «Почему ты должен передать другим?» – прошептал Рындидли, удивленный тем, как трудно было шевелить ртом. Его предложения были скудны. Они были настолько убоги, что даже во времена его боязни иметь дела с другими людьми он был более многословным. «Почему?» «Потому, что если ты дашь другим чертова слабость», какого его рот казался хуже промокшего куска бумаги, в который заворачивали палочки для еды, «другие отдадут обратно мне». Брови Рындидли дернулись. Он определенно услышал голос. Было ли это действительно то существо, против которого он сейчас пытался сражаться? Он начал предполагать, что когда те сгустки энергии сказали ему, что он не один, то они имели в виду не себя, как тогда думал Рындидли, или же эфирные связи с другими людьми, а это странное, что происходит с его эфиром. Но, был ли возможен таков исход, что кроме этого здесь был еще кто-то? Черт возьми, его внутренний мир превратился в какой-то туристический курорт. Ну, нам двоим. На этот раз необычная вибрация показалась удовлетворенной, и его эфир потек более охотно. Это все еще было невероятно тяжело, но Рындидли продолжал всеми своими силами направлять эфир в своем внутреннем мире. Но почему-то, он ощутил в бесконечно раз большую связь с эфиром, чем была раньше. Он почувствовал, как та дыра начала смещаться, поднимаясь и устанавливая себя более правильно в его груди. Ее пульсация больше не просто совпадала с биением его сердца. Это было биение его сердца. Эти две, казалось, совсем разные вещи, слились воедино. Вдруг тело Рындидли пронизало боль в разы хуже боли агонии. Ему показалось, словно его тело, глаза, разум и душа нырнули в бассейн, наполненный огненными зубчатыми ножами, а потом его протащило сквозь проход, состоящий из битого стекла. Все это было настолько ужасно, а боль была такой ужасающей и внезапной, что ему перехватило дыхание. Был лишь этот пожирающий леденящий огонь. Когда это прошло, Рындидли смог перевести дыхание, но он все еще продолжал дрожать. «Нам». Теперь голос звучал по-настоящему отчетливо, но Рындидли лишь покачал головой. Однако сейчас в его конечности начали возвращаться чувства и ощущения. После такого ему оставалось лишь одно – продолжать отправлять все больше своего эфира. Но все-таки был предел тому, сколько эфира он мог направить за раз. На пути, ведущему к связям с людьми, появилась некая вязкость, препятствующая прохождению капель эфира. Рындидли добавлял новый и новый эфир, давил сильнее, но эта преграда даже не поколебалась. От таких трудов он начал истекать потом, но не только от этого. Отчасти его волнение вызывали предположения того, что случится, если он сейчас провалится. Внезапно от одного из соединений послышался хлопок. Соединение с Аланой расширилось, и по нему начало протекать большее количество эфира. Теперь он был способен проводить не жалкие капли эфира, а целый небольшой ручеек, шириной в несколько пальцев. Эфир жадно устремился по проложенному ручью и направился к ней. Через некоторое время значительно возросло количество красных огоньков, стекающихся к Рындидли. Чуть позже изменилась связь с миссис Гамильтон, и тонкий ручеек эфира устремился к ней. Потом раздался хлопок от соединения Энни, и ее поток принял больше, намного больше эфира, чем раньше. Текущее количество поступающего к ней эфира превышало даже показатели двух других связей, и количество белых огоньков, возвращающихся обратно, становилось поистине неизмеримым. И вот подошел черед Эксему. Не успел он и оглянуться, как после всех этих изменений количество поглощаемых Рындидли огоньков возросло на 10 штук. Его тело гудело, постепенно оживая. Рындидли ощутил, как оно начало резонировать с необычными вибрациями потоков эфира. Здесь что-то было, что-то начало зарождаться. Его некогда застоялый эфир пришел в движение. И вот все постепенно начало меняться. Рындидли открыл глаза, свои духовные глаза, и обнаружил, пускай и смутно, что он снова плыл в своем внутреннем мире, окруженный своими навыками, энергиями своего навыка души, кто бы сомневался, тем существом. Она стояла со сложенными на груди руками. Глава 207. Разве это что-то изменит? А даже если речь идет о силе, то у тебя ее хватит едва ли на один навык. Я могу хоть сейчас сломить твое сопротивление. Думаешь, что-нибудь изменится? Рэндидли ничего не ответил. Он наслаждался впитыванием силы от взаимодействия с этими благословенными им людьми. Его восприятие улучшилось, и Рэндидли обнаружил те две связи с шипом и арбором. Он продолжил расширять свое сознание, медленно продвигая эфир к их связям. Их красные и зеленые сгустки света стекались к дыре, которая теперь была зафиксирована в том же месте, где было его сердце. Все эти разноцветные огоньки и вправду выглядели потрясающе, но он больше был шокирован тем, что мог поглощать энергию от своих растений так же, как и от других связей. Он предполагал, что поглощал жизнь и смысл, которые были составляющими одной и той же вещи. Так что имело смысл утверждение, что он мог поглощать их от людей. Но его растения также предоставляли ему смысл и жизнь. Еще нужно поэкспериментировать со своим навыком семя души. Уж очень долго он не прикасался к нему. Рэндидли также очень беспокоился о том, что он забирал что-то жизненно важное у растений. Это оказывало давление на связи, и от них вскоре послышались звуки хлопков. В итоге, этот процесс ускорился до такой степени, что становился опасным. Однако в его сердце таилась необычная уверенность в том, что сейчас не тот случай. Это жизненно важное не было их здоровьем. Возможно, он мог быть уверен, что это что-то другое. Это тоже тревожило его, но он не придавал этому особого значения. В конце концов, даже если этот странный голос принадлежал тому существу, но сейчас какие-то силы свели их вместе, и теперь этот дрожащий голос исходил из его груди, наполняя воздух. Эти силы были частью друг друга. Однако то существо было совершенно другой сущностью. Это существо, похоже, раздражало то, что Рэндидли игнорировал его, так что оно подняло руку и указало вперед. Золотистые цепи рванули к нему, и Рэндидли издал тяжелый вздох. Существо сказало правду, у него хватало воли только на один навык. Большая часть его эфира была запечатана, так как он разделял побочную энергию, оставшуюся от очищения его связей. Рэндидли осознавал, что будь у него больше времени, он бы смог пополнить запасы перед этим. Однако у него не было иного выбора. Вдохновение. Я отвергаю. Внутренний мир Рэндидли затрепетал, и после его слов наружу вырвался огромный взрыв, стирая на своем пути в пыль цепи, колокольчики и замки. А после волна врезалась в это существо. Когда его отбросило назад, оно возмущенно заревело. Громадный пузырь взрыва продолжил распространяться во все стороны, начав свой путь с груди Рэндидли. То, что волна оттолкнула существо, уже было приятным сюрпризом. Он снова почувствовал связь со своим физическим телом и почувствовал, что, если потребуется, сможет вернуться в реальный мир. Но все же Рэндидли не мог использовать большую часть своей силы. Как и вся мана, большая часть его запаса сил послужила топливом для вдохновленного отвержения. В какой-то миг пузырь перестал раздуваться, и существо посмотрело на Рэндидли пылающими яростью глазами. Потом оно подняло руку и постучало по пузырю. Грубая сила столкновения сбила Рэндидли на землю, после чего он с трудом поднялся на ноги. Теперь он уже был более готов к тому, что существо снова нанесет удар по пузырю, хоть и его бледное лицо выказывало его растерянность. Обледен он был потому, что в пузыре образовалась небольшая трещина. Это сволочь. В прошлом вдохновение с легкостью решало большинство его проблем, а теперь это существо собирается так легко его преодолеть. Это и вправду монстр, монстр за пределами его возможностей. Когда существо уже готовилось ударить в третий раз, Рэндидли развернулся и направил свое сознание во внутренний мир. Он больше не мог зря тратить время. Сперва он появился внутри его воображаемого образ навыка души, в котором размещались пульсирующие изумрудные кристаллы. Это была очищенная версия энергии, которую он использовал сейчас. Рэндидли предполагал, что для него сейчас понадобятся те радостные и живые сгустки энергии.